Глава 9. Проснулся рывком, как давно не просыпался. Запомнил даже череду переплетающихся снов на мотивы приключений. Похоже, мозг, получив большую порцию впечатлений, сам впечатлился. Самое главное, не было кошмаров, которые мучили раньше. Собственно, и научился забывать сны именно из-за нежелания просыпаться разбитым и в холодном поту. Будильник встрепенулся, реагируя на мое движение, и ярче высветил цифры. Мол, спи спокойно, еще полтора часа есть. Но меня распирало желание двигаться. Одеяло отлетело в сторону, кофемашина заскрипела, перемалывая зерна. Я подергал шеей, попрыгал, ощущая, как внутри заскорузлого организма что-то хлюпает и колышется. Помахал руками, ногами, под коленом стрельнуло болью, которая, впрочем, сразу же прошла. Слава богу, меня никто сейчас не видит. Я встал в нелепую позу всадника и с выдохами пробил серию ударов. В изогнутом отражении приемника кофемашины, в общем-то, не так уж и плохо выгляжу. Однако провисшая дряблая брюшка, на которое я бросил взгляд, сказала, что не все так радужно. Уже через полминуты стойки бедра параллельно полу, ноги задрожали от непривычной нагрузки. Но я таки дождался, выпрямился лишь после призывного писка аппарата. Он пригласил и словами, сказав внушительно: «Кофе подано, сэр!» Призывно открылась дверца, пахнула бодрящим ароматом. «Спасибо!» — ответил я аппарату. «Надо тебе женский голос поставить, а то как-то не особо я тяну на сэра». Аппарат промолчал. Простейшая кофеварка, не то что серьезные современные модели. Пока кофе употреблялся, в голове начали выстраиваться мысли и дела на день. Общие контуры наметили еще вчера, нынче же их надо воплотить в жизнь. Меня эта мысль бодрит и без кофе, а с ним вообще начала подколбашивать. Так на взводе и подъехал к работе. Сегодня удалось приткнуть свою потрепанную Hyundai прямо напротив офиса. Есть плюсы в появлении пораньше. Есть. Нырнул в подземный переход и промчался на свое место, как раз, чтобы застать удивленно поднявшую глаза Лену. Она тоже, похоже, только вошла и открыла ноут. «Всем привет!» — гаркнул я. Ответный привет получил лишь от вездесущего Оскара. Никого из менеджеров пока не было, Лена лишь поежилась. «И тебе тоже, и тебе. Как-то мне неуютно видеть Лешу таким бодрым. Не к добру это». Но сегодня меня не так-то просто было сбить с толку. Я бодрым зайцем отбарабанил по ее столу популярный ритм, а у себя проделал все включающие действия и нетерпеливо глянул на часы. «Мне нужен Игорь». Быстро подал заявку на бронь переговорки и схватился за телефон, нетерпеливо посматривая на дверь. Вскоре начали появляться остальные менеджеры. Голос Валеры появился прежде него самого. Из открытой двери слышно, как по ходу коридора то он цепляется за кого-то встретившегося, то к нему появляются вопросы. Вошел он быстрым шагом, уже с печатями задач на лице, и целеустремленно рванул в свой угол, приветственно помахав всем рукой. Пока грузится комп, он подхватил двухпудовую гирю у стола и небрежно, перебрасывая из руки в руку, начал сжать ее в потолок, чуть покачиваясь телом. Ростом чуть выше меня, короткая стрижка черных волос, с начавшей пробиваться сединой, как бывает у многих стариков за 30, но крепкий, как пень, пролежавший под водой много лет, закалившись до состояния мореный дуб. Все, помнится, морщились, когда он появился 2 года назад и первым делом поставил возле своего стола эту железяку. Мол, тоже мне, спортмастер, будет тут потом вонять. Но так небрежно подбрасывать гирю, хватая отполированную до блеска рукоятку, набивая левой командой открывающие файлы, не мог никто. Спортивная болванка тихо встала возле стола, а Валера, ничуть не смущаясь, заерзал под пиджаком дезодорантом, не отрывая сосредоточенного взгляда от монитора. Интересно, кого ему предоставила игра, если он, конечно, все-таки сподобился подключиться к Росланд. Майкл зашел позже всех. Под глазами мешки, тяжелые веки придавили треугольниками глаза. Бритая голова его сегодня даже не излучает обычный блеск полированного бильярдного шара. Похоже, на эти выходные не скрябал ее, как обычно, бритвой и начал обрастать. С похмелья он, что ли? Но рассматривать рекламщика мигом стало неинтересно. Появился Игорь. Начальник величественно переместился в свой угол, отгороженный прозрачными перегородками, и я вцепился взглядом в его лицо. Через минуту он удивленно изогнул бровь. «Леша, бронь переговорки? Ну, пошли, чего ждать? У меня как раз с утра полчаса есть». Лена впилась ладонями в край стола, так что пальцы побелели. Глаза опустила, побледнела. Я протянул руку. «Идем, решим что да как, все нормально будет». Она тяжело встала и молча побрела следом. Тархан уже стоял возле дверей, сосредоточенно сжав губы, и явно тоже не пылал желанием входить. Я толкнул дверь и сразу встретил заинтересованный взгляд Игоря. Овальный стол с логотипами фирмы, бутылочки минералки, заботливо расставленные стаканы. Стенд с фотокапсул и оборудования. Всякие договоры и почетные грамоты на стенах. Тихое жужжание кондиционера. Директор сделал приглашающий жест. Александр и Лена сели по разные стороны стола и опустили глаза. «Походу, говорить мне». Я вдохнул побольше, словно собираясь нырять, и выпалил. «Игорь, мы трое вошли в игру». Непроницаемое лицо начальника не дрогнуло. Он только бровь приподнял. «И?» «Попали в один и тот же город, Лазадель. Однако персонажей нам Инк выдал нерадостных. Меня и Лену снабдил аватарами гномов. У них урезано много возможностей, в частности, боевка. По легенде, на расе стоит печать демонов, запрещающая пользоваться оружием. Закрытые перспективные направления крафта. Отсутствует божество-покровитель, которое дает другим расам серьезные бонусы и возможности». Я замолчал, и начальник перевел взгляд на Тархана. «Александр?» Саня смущенно хмыкнул. «У меня другая проблема. Запихнут в семейку местного барона. Младшим сыном. Нельзя погибать в течение года. Прокачка по причине мальчишечьей аватары сильно затруднена. Бонусы неизвестны, и непонятно, как их получить». «Так», — Игорь перевел взгляд на меня. «Мы думаем, что если кто еще из наших вписался в эту тему, то не торопиться рассказывать. Предположительно, нам всем порезали возможности для соблюдения некоего баланса, поскольку Инк Росланд узнал, что мы из одной фирмы, и поступил, как поступил. Но опять же забросил в одно место. Значит, все же работает фактор социализации. Думаю, что остальных он тоже отправил либо в Лазадель, либо его окрестности. Но дал тоже либо ущербные аватары, либо порезанные возможности, либо какие-то трудные обязательства, либо искусственный интеллект жмет на комплексы». Я бросил мельком взгляд на Лену. «Поэтому никто, насколько я знаю, не идет на контакт». Игорь кивнул. «Что предлагаешь? Сделать сотрудникам рассылку, чтобы каждый пришел к тебе на ковер и открылся, куда попал и кем стал в Росланд. Я не командный игрок, как, впрочем, и многие, но чтобы добиться успеха, понимаю, что необходимо собраться и дополнить минусы плюсами. После этого ты соберешь сведения воедино и примешь решение, стоит ли реализовывать вашу с Максом задумку». Игорь потер подбородок. «Ну что же, внятно. И, похоже, прикидка верная. Инк Росланд — та еще иезуитская штука. Вы знаете, в кого он определил меня?» Лена тихонько выдохнула. Не знаю, чего она ждала, то ли потока презрения и ненависти, то ли подколов. Но она прямо на глазах обретала нормальный цвет лица. Да и Тархан засветился любопытством. «В русалку? Хоббита?» Игорь усмехнулся, но все же опустил глаза и сказал, явно преодолевая себя. «Нет, ворка». «Да это же круто!» — сказал я. «Не сравнить с тем, как мы попали!» «А то, что ваш начальник по входу в игру первым делом рвет клыками туши всяких тварей, тоже круто!» Мы переглянулись с Леной. Она, понимающе кивнула. «Делает Есть у нас один знакомый орк. Полосует зубищами туши так, что кости хрустят». Я кивнул, улыбаясь. «Ага, козлом вчера нас накормить хотел. Вкусный, — говорит козел, — мясной». Все расхохотались. Напряжение, которое, похоже, копилось у всех эти дни, слетело одним махом. Почувствовали себя заговорщиками. Обсуждали еще долго. Объяснили Тархану, что женские аватары гномов вполне себе женские, и бород у них нет не потому, что бреют. Игорь изрядно удивился, узнав о черном мече и подоплеке божества орков. Он только с опаской покосился на минералку, когда я рассказал, каким методом орки отпугивают варгов. Потом начальник оценил упорство и изобретательность Тархана, пытавшегося достать барона раскачиванием на деревянной лошадке. А тот с усмешкой добавил, что мы видели лишь один эпизод из его программы обработки взрослого барона Арнского. Игорь же пообещал побыстрее вылезти из своего тренировочного лагеря орков-новобранцев, чтобы хотя бы посмотреть окрестности. Игорь остался в переговорке, к нему приехал клиент. А мы, поймав волну сопричастности, гурьбой помчались искать Макса. И нашли, но попали не в лучшее для откровений время. Макс находился в офисе группы сопровождения и вместе с тем находился в ярости, нависая над столиком в центре. Чем ему могла насолить пухлая девчушка с обиженно приподнятой губой, непонятно. Но нашего темного эльфа аж трясло. Впрочем, он не орал, а говорил вкрадчиво, хотя и весьма злобно. По лицу, правда, так и гуляют красные пятна. «Скажи мне, зайка, где были твои мозги, когда ты рекомендовала моему клиенту поставить бесплатное автоматическое обслуживание?» Девочка пыталась сопротивляться. «У менеджеров не бывает клиентов. Ваше дело их привлечь, а потом они переходят к нам в сопровождение». «Ух ты, у нашей булочки, оказывается, есть зубки по внутреннему периметру. Ты что, не слышала о специальных договоренностях, которым ваши быдлячьи правила не писаны? Но в базе данных сказано...» «Зачем ты поставила Демиду Давыдовичу автоматическое обновление? Нет, ну я понимаю, что у тебя хватило мозгов лишь только, чтобы научиться нажимать одну единственную клавишу в программе. Но и в этом случае ты должна была обратить внимание на цифры в той же базе. Этот клиент уже 3 года платит полноценные 200 тысяч в месяц за поддержку и обслуживание индивидуального контура программного обеспечения капсулы. Судя по твоим бездумным глазенкам, ты даже не понимаешь, о чем речь, и можешь только невинными слезинками в них поблескивать. Но он ведь понимает или начал понимать, что мы просто высасываем из него деньги? А скажи, радость моя сосущая, откуда в твоей головке появились эти крамольные мысли? Ну, инструкция говорит, что индивидуальная конфигурация снижает лишь 10% входящих болевых ощущений, и объективно нет разницы. Макс закатил глаза, широко улыбнулся и вдруг хряснул кулаком по столу, так что на нем все подпрыгнуло. Подпрыгнули чуть ли не все в помещении. Его лицо исказилось, еще немного и вылезут клыки вампира. Он наклонился к шейке девушки, словно вот-вот вопьется, и прошипел. «А ты знаешь, что именно сбрасывают в эту тупую десятку научные исследователи, которые даже в капсулу никогда не ложились? Знаешь, что такое пиковые болевые ощущения? Ты понимаешь, что значит получить по шлему каст метеора? А если маг юзает пронзающие пики и десяток ржавых штырей из-под земли распарывают тело, игнорируя броню? Знаешь, ты, конечно, не посмотрела личные данные этого дяди, которому смазала автоэлектронкой всю старую конфигурацию. А ему ведь далеко за полтинник, и организм ушатан не по-детски. Вместе с тем он топовый танк солидного клана. А ты знаешь, что такое быть танком? Это полное подключение на матрице, и это боль. 10% фигня? Давай отрежем тебе 10%. Да хотя бы вот этого самого маленького твоего пальчика». Макс указал на ее ладони, судорожно теребившие пачку бланков, и она, испуганно пискнув, спрятала их за спиной. Тут вмешалась Наташка, тощая юркая девушка с пацанскими повадками. Она уселась на стол между собеседниками и сказала: «Да ладно, Макс, я слышала их разговор. Тот дядька сам ее раскрутил на инфу. Нашей зайке оставалось лишь кокетничать и поддакивать». С этой нехватающей с неба звезд, но крепкой специалисткой наш темный эльф все же говорил на равных. Макс, оставив шипение из последних сил сдерживающегося злодея, рявкнул уже ей. «Кокетничать? Наташа, лепить мушку на бородавку не кокетство, а дебилизм. Ты знаешь, что и контур клиента, который мы дорабатывали все это время, давал ему ко всему еще и прокачку болевой устойчивости? Только боги интернета, да сам клиент знают, на сколько процентов он уже смог снизить входящее ощущение. Теперь, когда ему затер ли конфу бесплатным ширпотребом, что думаешь, он выберет сказать нашей фирме? Гран-мерси или аривидерчи?» Внимание Макса переключилось на вальяжно вошедшего инженера, и он взревел еще громче. «Слава! Ты-то куда смотрел?» Но спец только ойкнул, выпучив глаза, как случайно заглянувший в женский туалет подросток, и сразу хлопнул дверью. Девушка тоже вскочила. У нее уже набухали слезы все это время, а теперь вовсе с ревом вылетела из офиса. Максим злобно скрипнул зубами. «Тупая коза!» «Макс, как ты обращаешься с девушкой?» – прошипела Лена. «Зачем при всех-то? Позвал бы в изолированную переговорку. Пускай все слышат и знают». Он обвел тяжелым взглядом столы прячущих глаза сотрудниц. «Я называю тела своими именами. Как девушку я ее не знаю. А вот как менеджер она коза туп. Макс, теперь ты как порядочный человек должен на ней жениться», сказал, криво усмехаясь Тархан. «Да все ж не так минорно. Извинимся перед клиентом, сделаем откат». «Ага, вероятность полного восстановления 50%. Самое прикольное, что в эту русскую рулетку играть придется именно мне. Предъявлять-то клиент будет не этому недоразумению с крашенными губками. Ему-то плевать на корпоративные правила, требующие передавать их в сопровождение. А там понабирали по объявлениям». Но Макс уже перекинулся из разгневанного вампира в ушлого аналитика и прикидывал, как выкрутиться из ситуации. Тархан посмотрел на меня и едва заметно покачал головой. «Да я уже и сам понял, что лезть сейчас к нашему темному эльфу с игровыми раскладами не время.